Глава третья. Шарлотта торопливо привстала. «Это вы, Магер?» — растерянно спросила она. «Что случилось?» «Господин доктор Риммер?» «Какой такой доктор Риммер?» «Уж не докладываете ли вы о новом госте? Что вам взбрело на ум? Это же невозможно. Который теперь час?» «Так поздно!» «Милое дитя», — обратилась она к мисс Розе. «Нам необходимо закончить нашу дружескую беседу. На что это похоже? Мне пора одеваться и уходить. Меня уже заждались. Всего хорошего. А вы, Магер, скажите этому господину, что я не могу его принять, что я уже ушла». «Слушаюсь», — отвечал Магер, покуда мисс Гэзл спокойно продолжала заниматься своим делом. «Слушаюсь, госпожа советница. Но я не хотел бы выполнить приказание госпожи советницы, не убедившись, что ей известно тождество господина...» «Какое там еще тождество?» — в сердцах воскликнула Шарлотта. «Да оставите ли вы меня, наконец, в покое с вашими тождествами? Мне некогда. Скажите этому господину...» «Незамедлительно», — покорно согласился Магер. «Но я все же считаю своим долгом поставить в известность госпожу советницу, что речь идет о господине Риммере, докторе Фридрихе Вильгельме Риммере, секретаре и доверенном лице его превосходительства господина тайного советника. Не исключено, что господин доктор является посланцем...» Шарлотта опешила, покраснела, и дрожанье ее головы заметно усилилось, когда она взглянула на Магера. «Ах так!» — нерешительно произнесла она. «Но все равно я не могу принять этого господина. Я никого не могу принять». «Право, не понимаю, о чем вы, собственно, думали, предполагая, что я его приму? Вы контрабандой ввели ко мне мисс Гэзл, а теперь хотите, чтобы я, полуодетая, среди такого беспорядка, принимала еще и доктора Риммера?» «Этой беде можно помочь», — возразил Магер. «У нас в первом этаже имеется гостиная. В надежде на согласие госпожи советницы я попросил господина доктора подождать, покуда госпожа советница закончит свой туалет, и затем хотел просить позволения госпожи советницы проводить ее вниз на несколько минут». «Надеюсь», — сказала Шарлотта, — «что речь идет все же о других минутах, чем те, которые я посвятила этой очаровательной барышне». «Милое дитя», — обратилась она к Гэзл, — «вы сидите и рисуете. Вы видите мое положение. Благодарю вас за приятную встречу, но то, что вы еще не успели нарисовать, вам, к сожалению, придется восстановить по памяти». Ее предупреждение оказалось излишним. Мисс Роза, осклабившись, объявила, что она готова. «Я совсем готова», — воскликнула она, держа свое произведение в вытянутой руке и разглядывая его прищуренным глазом. «Я готова. Хотите посмотреть?» Хотел этого в первую очередь Магер, который тотчас же приблизился. «Превосходный рисунок», — решил он с видом знатока, — «и документ большого значения». Шарлотта, озабоченная приведением в порядок своего туалета, едва взглянула на свежевозникшее произведение искусства. «Да-да, очень мило», — пробормотала она. «Это я?» «О да, конечно, сходство есть. Мою подпись? Давайте сюда, только поскорей». Не присаживаясь, она начертала углем свою подпись, по беглости не уступавшую наполеоновской. Торопливым кивком ответила на прощальное приветствие ирландки и велела Магеру просить господина Риммера набраться терпения еще на несколько минут. Когда, уже одетая для выхода, в шляпе и мантилье, с редикюлем и зонтиком в руках, она покинула свою комнату, Магер дожидался ее в коридоре. Он проводил ее вниз по лестнице в первый этаж и, пропуская вперед, распахнул дверь в гостиную. При ее появлении посетитель поднялся со стула, рядом с которым стоял на полу его цилиндр. Доктор Риммер — человек лет 40, среднего роста, с густыми, зачесанными на виски каштановыми волосами, уже слегка тронутыми сединой, с широко расставленными и выпуклыми глазами, с прямым мясистым носом и мягким ртом, вокруг которого залегала какая-то брюзгливая, недовольная складка. Был одет в коричневый сюртук с высоким воротником, подпиравшим затылок, и пикейный жилет, в вырезе которого виднелись скрещенные концы галстука.